Издательство «Эксмо» представляет. Джейсон Пинтер. «Прячься!» Читает Юлия Тархова. Дэйни, Эви и Лайли. Моим девочкам. Моему миру. Моему всему. У каждого человека три жизни. Публичная, личная и тайная. Габриэль Гарсия Маркес. Глава первая. В тот вечер, когда ее семья была разодрана в клочья, женщина, как ни в чем не бывало, стояла у плиты, сквозь стекло присматривая, как запекается курица, и думая про себя, что на свете нет ничего страшнее подгоревшего жаркого. Украдкой бросила взгляд на видеоняню на стойке. Увидела, что грудь шестимесячной дочери едва заметно вздымается и опадает, унимая тревогу матери, как целительный бальзам. Ее сын, теперь уже шестилетний, всегда ухитрялся выскользнуть из пеленок. Она даже называла его «мой маленький Гудини». Но дочь с самого рождения уютно и спокойно устраивалась в свертке мягкой ткани. Как сказал Брэд в день, когда они принесли ее домой, «наша маленькая буррито». Сын после школы отправился играть к Закари Блумфилду, живущему за углом на Фокс-Хилл-Лейн. Пообещал вернуться домой к ужину в половине седьмого. А раз резиденция Блумфилдов всего в двух кварталах, она разрешила сыну вернуться в одиночку. Сейчас уже 18:38. Хотела было позвонить Мэлори, матери Закари, узнать, как дела, но обещала Брэду, что без повода тревожиться не станет. Социальная жизнь их сына — настоящее беличье колесо. Что ни день, то детский праздник, день рождения или тренировка мальчишеской лиги по сокеру. Поспевать за ним, одновременно поддерживая в доме относительную чистоту и ухаживая за младенцем, дело изнурительное, но ей приятно, что он такой активный, такой компанейский. Половина его одноклассников понемногу сводит чудесные деньки на нет в одиночестве, позволяя им истлевать сияние айпадов. В глубине души она радовалась, что сын задерживается. Конечно, ему этого говорить нельзя. Кроме того, жаркое должно запекаться еще минут 10. Салат уже готов и ждет заправки восхитительным итальянским соусом собственного приготовления. Израильский кускус стоит на подогреве. Брэд работает по 80 часов в неделю, но поклялся хотя бы иногда ужинать дома с семьей. И как раз сегодня семейный вечер. Большинство вечеров она ужинает с глазу на глаз с сыном, тоскливо поглядывая на пустой стул Брэда и на малютку в качалке рядом с ним. Сын забалтывает ее до умопомрачения. Жует и говорит. Не упустит ни одной мелочи, какой бы ничтожной та ни казалась. Почует мать рассказами о скверной еде в столовке, с какими друзьями решил сесть и почему и на чьем дне рождения был лучший и худший торт. А она сидит и зачарованно слушает с блаженной улыбкой на лице. Едва очистив тарелку, сын вылетает из-за стола, будто горящая шутиха. Она никогда его не останавливает, лишь молча уповает, что он задержится хотя бы еще чуточку, дорожа ее компанией. С любящим мужем, работающим день и ночь, чтобы обеспечить семью, и двумя замечательными, здоровыми детьми, грех даже думать так, но не одинока ли она? Большинство вечеров Брэд приходит домой, выжатый как лимон, сбрасывает вещи грудой на пол спальни и валится в кровать. Трехминутный отчет на тему, как прошел день, целомудренный поцелуйчик в губы, и вдруг уже настало утро. Близости у них не было с рождения дочери. Она отчаянно ждет, чтобы он сделал первый ход, жаждет, чтобы он бережно сунул руку ей под майку. Ей недостает его прикосновений, ощущение его веса на себе, покалывание лица его щетиной. Она знает, что Брэд ради них изо дня в день выкладывается с утра до ночи. Они с трудом сводят концы с концами с той поры, как сошлись. Брэд приносит домой 80 тысяч долларов в год. Едва хватает на выплату закладной и содержание семьи из 4 человек. Дом с 3 спальнями и 2 ваннами должен был послужить лишь временным пристанищем, но средств совсем в обрез, и переехать отсюда в ближайшее время не светит. Брэд вкалывает изо всех сил и нуждается в отдыхе, но ее по-прежнему обуревает желание, и не только физической близости. Не так давно она от имени всего класса произносила речь на выпуске, была капитаном команд по хоккею на траве и плаванию и окончила колледж со средним баллом 3,9. Колебалась между медицинским и юридическим, зная, что способна преуспеть и там, ее острый ум и трудолюбие не знали себе равных. Мир готов был покориться ей, если только она захочет, и она хотела. Когда забеременела вскоре после диплома, это стало сюрпризом, но вовсе не скверным. Она отодвинула свои амбиции на заднюю конфорку, в чаянии, что они останутся теплыми. Но 7 лет спустя карьерные притязания остыли, как и супружеское ложе. И нежданно-негаданно она вдруг стала 30-летней домохозяйкой. Чувствует себя слишком старой, чтобы возвращаться к учебе, но при мысли, что растрачивает остатки молодости на отслеживание готовности жаркого, так и хочется сигануть с моста. В складской ячейке у нее по-прежнему пылятся ящик на ящике справочной литературы, погребенные под старыми школьными альбомами и джинсами, в которые уже не втиснуться никогда. Медицина, право, история. В такие вот вечера, как сегодня, стоя в одиночестве перед плитой, она слышит их зов. Книги — точильные камни, а ее интеллект — затупившийся стальной клинок. Сын уже в школе, а дочь скоро подрастет достаточно, чтобы пойти в ясли. Пожалуй, настало время оживить чувства. А тем временем нужно раздуть огонь в отношениях с Брэдом. В субботу сын отправится на празднование дня рождения чуть дальше по улице, а пробудить дочь от послеобеденного сна можно разве что ядерным взрывом. Она затащит мужа в постель. Если потребуется, то пинками и воплями. Приговор — покончить с воздержанием, без права на обжалование. Вот и жаркое поспело. Вытащив блюдо из духовки и сняв фольгу, она оставила его выстаиваться. Выудила светлый волос из булькающего сыра, упрекая себя за невнимательность. Посмотрел на часы. 18:51. От мужа и сына ни слуху, ни духу. Ее начала охватывать раздражение и легкая тревога. Стол накрыт, можно подавать. Позвонила Брэду на сотовый. И сразу же автоответчик. Странно, Брэд никогда не выключает телефон. Свершила круг по столовой, поправила приборы, разгладила салфетки. И уже начала было набирать номер Блумфилдов, когда послышался стук открывшейся двери. «Мам!» — крикнул сын с улицы. «Можешь сюда подойти?» В голосе сквозила озабоченность и что-то еще. Дрожь страха, от которой у нее пробежали мурашки вдоль хребта. «Зайка, все хорошо?» — откликнулась она, списав свои страхи на банальные материнские тревоги. «С ним все в порядке. Все в порядке». «Я на кухне. Ступай, умойся перед ужином. Отец скоро придет. Кто-то что-то оставил на крыльце», — дрожащим голосом сообщил он. «Что-то в мешке. Мам, иди сюда». «Что-то в мешке?» В последнее время она ничего не заказывала онлайн, и тем более такого, что доставляют в мешках. «Это из химчистки?» «Нет, не такой мешок. Там что-то мокрое», — крикнул он. «Красное». «Красное?» «Подожди, солнышко, я иду». Чувствуя, как колотится сердце в груди, она бросилась к сыну. Передняя дверь нараспашку. Опустившись на колено на верхней ступеньке, он развязывал большой коричневый холщовый мешок. «Зайка, стой!» — вскрикнула она. «Неизвестно что!» И тут увидела то же, что и он. Алое пятно. Даже не пятно, скорее, подтек. Что-то впитывалось в ткань изнутри. «Детка, не надо!» Но он уже закончил развязывать мешок, у нее на глазах растянул завязки и открыл горловину. Выражение лица сына при виде содержимого мешка впечаталось ей в память навечно, как каленым железом. Глаза его широко, куда шире, чем кажется возможным, распахнулись, губы задрожали, а рот оформился в трагическое «О!». Сначала без единого звука, но затем крик прорвался из глубин, жуткий, отчаянный вой, от которого у нее поджилки затряслись. Он опрокинулся на крыльцо, навзничь, захлебываясь криком. Подхватив сына в объятия, она крепко обняла его, прижав лицо к груди, так что ее толстый кардиган заглушил крик. Он трясся всем телом, разинув рот настолько широко, что его зубы вдавились в кожу ее предплечья. Она попыталась отстранить сына, испугавшись, что тот может задохнуться, но он, впившись скрюченными пальцами ей в спину, продолжал выть, пока она гладила его волосы, а потом опустила глаза к открытому мешку и тоже взвыла.